Радыётэатр Плюс. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе радыёспектакль нацыянальнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа «Выбачайце, калі ласка» пад наіменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Выканаўцы народны артыст СССР Александр Ільінскі, народны артысты Беларусі Іосіф Матусевіч і Мікалай Звездачотаў, артыстка Марыя Бялінская. Год запісу 1954. Летняя раніца ў недзелю. Кватэра адказнага раённага работніка Каліберава. Гаспадар кватэры позна вярнуўся з абласнога цэнтра і спіць. Яго жонка Антаніна Тимафеевна, нагружаная пакупкамі, толькі што вярнулася з базару. Яна падыходзіць да дзвярэй спальні і прыслухоўваецца да моцнага храпення свайго мужа. Дрыхне яшчэ. Слухаю. Добрый день, Кузьма Прохорович. Степану Васильевичу крыху не здоровится. Зайдите, коли ласка, проз годинку. На телефонный звонок вышел со спальни Каліберу. Ну, во что ты хлусишь? Кому не здоровится? А чего ты дрыхнешь до этого часу? Уже 10 годин? Давно пора уставать? Не твоя справа. Сплю я ці не сплю. Тут нешта не тое. Значыць, учора ў абкоме супроць шэрсці пагладзілі. Стёпа! Ну навошта ты курыш да снедання? А потым будзеш скардзіцца, што няма апетыту. Стёпа, можа табе вадзічкі сагрэць для брыцця? Значыць, вымову закацілі, не менш. Стёпа, чаму ты сёння такі невясёлы? Весяліся ты, радуйся, што муж атрымаў суровую вымову з апошнім папярэджаннем. Я так і знала. Што ты знала? Што ты знала, знайка? А чаму ж ты, Стёпа, на мне злосць спаганяеш? Я ж тут ні пры чым. Не прыставай ты, ей-богу, адчапіся. Ты хоць бы расказаў, за што табе вымову далі? Каб сказалі, што ты нічога не робіш, бездзейнічаеш. Дык жа ж не? І дзень і ноч прападаеш там на сваіх нарадах і паседжаннях. І днюеш і начуеш там. І сам спакою не ведаеш, і людзям не даеш. Дык за што ж тады? Вось за гэта самае. За паседжанне, за нарады, за гаварыльню. Камісія выявіла несправныя камбайны, жняяркі. Зернасушылак не хапае, і такі непадрыхтаваны. Няўжо ты сам павінен камбайны рамантаваць і жняяркі? Нічога не разумею. Калі нічога не разумееш, дык памаўчы. Кіраваць трэба, а не засідаць. Ты заўсёды так. Табе нехта насоліць, а ў мяне гэта праз бок вылазіць. Памаўчы, Тоня, ну хоць крыху памаўчы. Я з досады чуть не плачу, а ў мяне в градзе вулка. Ну, і колькі мы будзем так маўчаць? Не, Стёпа, тут маўчаць не прыходзіцца. Я даўно з табой хацела пагаварыць, але ты заўсёды адмахваешся. На тваім месцы я б тваіх работнікаў так узяла б за жабры, так бы іх прымусіла круціцца, што ты з імі цацкаешся, а сам вымовы хапаеш. Боком бы вылезла им моя вымова. Он сказал мне, как рача, это значит, это ракан. Может, ты перекусил чего? Поснедал бы? Сыт, по горлу сыт. Ты на меня не злуйся, я ж тебе добра зычу. Ты думаешь, мне приемно глядеть, як ты переживаешь? Ох, вырваться подсюль з гэтага балота назад у Мінск. Глядзі, каб не вылетела як пробка. Так яно, мабыць, і будзе. Ну, вядома, калі ты не возьмешся за розум. А калі яго няма? Каго? Каго? Розуму. Дык злазь з даху да не псуй гонту. Вот это по-большевицку. А як же ты думал? До поры с бан воду носит. Здорово, здорово. Твоя ирония ни к чему. Смешечный мелок покинь напосля. У Минску ты займал великую посаду. Ну, хай не справился ты там. Скоротили тебе. А лишь не махнули рукой, не сказали: пропащий человек. А послали сюды, нижей, каб ты тут показал себе. Тебе дали махчимость показать себе. Дык ты ж покажи. Выники работы треба показывать, а выники... Работы? Работают хай другие. А ты и тут себе покажи, и там себе покажи. Тады и выники будут. Инакш ты николи не вернешься у Минск. Больше того, мой милок, тебе могут я дгэту скоротить. Что ж ты тады будешь робить? Специальности ты не маешь. Адукация? Куды ж ты пойдешь? Пастухом у колгас? Так же ж и там не доверить. Переконался. Ну-ну, далей, далей. Ты не хочешь оценить свое становище? Я ж вельми уважливо слухаю. Степа, усе повинны ведать, что ты працуешь як вол. Начение спишь, за район хвореешь. Во-во-во! Я прочь того хворый. Чу? С якой повагой говорить про Макара Семеновича? Захворел бедный. Якая ж это у меня хвороба? Гипертония. Что? Рак. Ой. Геморрой. Язва. Любую выбирай. А як же на конт 100 грамм? Дома от пуза, а на людях не урод. Дома сама буду поить тебе у стельку. Не житё, а рай. Ну вот что, хопить мне слухать твою мещанскую тризню. Сама, о, а еще установки дае. Ты не можешь без образы. Ты что? Что? Починаю себе показывать. Чёрт его ведает. Там вучат, указывают, директивы дают, вымову объявляют, а до дома придешь так само инструктаж. А спокойно нельга? Кольки разов я тебе просил, не лезь, не лезь у моей справы, у меня своя голова. А ты во, во, во, во, да сбирала котов и гадую. Вась, вась твоя справа. Разлаваны калибером пошел у спальню. Выбачайте. Калі ласка, заходьте. Гэта увайшоў у паўнаважны міністэрства нарыхтовак Моцкін. Добрый раніцы. Добрый раніцы, добрый раніцы, Станіслав Петрович. Степан Васильевич, дома? Дома, але яму крыху не здаровіцца. І зноў прыступ. Што вы? А што такое? Печань. Камні. Знаете, во! Ай-яй-яй-яй-яй, это ж вельми серьезно. Коли так, я не буду его турбовать. Не-не, по важной справе он прыме. Что вы, надокучать хворому человеку. Вы не ведаете его, и он же таки, хворый не хворый, а тягни як вол, и никому не заикнется. Вы знаете, у меня у Минску есть добро знакомый доктор. Амаль сваях моей жонки, доцент гинеколог. Его все профессоры и доценты ведают. Дякую, дякую. И он был уже и у профессоров, и у доцентов. Ему у Кисловодск треба. А лишь лето теперь, горячая пора, не до того ему. Починается жниво, хлеба на рыхтовке. Антонина Тимофеевна, коли Степан Васильевич захочет, дык сёлета наш район можа першым закончыць хлеба на рыхтоўкі. А чаму ж ён не захоча? Таму што тут трошкі, ведаеце, трэба... Вот не разумею, ці не ведаю, ці паслухае ён мяне. А вы пагаварыце з ім, парайцеся, можа паслухае. З суседняга пакоя выйшаў Калібераў. А, Моцкін? Добрый день, Степан Васильевич. Ай-яй-яй-яй-яй. У вас таки правда трохи нездоровый выгляд. Ну, что там у тебя? Сядай. Не, Степан Васильевич, сегодня выходный, и вам трошки не здоровится, так я уже не буду вас турбовать. Я пойду. Вы бачайте, что зашел, не веду. Ну, добро, что там у тебя? Ну, Степан Васильевич, хай уже у меня не будет ни выходного дня, ни спокойной ночи, так я как-нибудь буду крутиться. А на во что вам, коли у вас такое здоровье? Так чего ж ты тогда заходил? Справа невеличкая. Завтра на выконкоме слухают об молокопоставках. Я схожу в аптеку. Может, и синтетин номер 20 привезли? Антонина с заклопоченным тваром выходит. Молоко, яно... Молоко, але не яно рашающее звено у нашей работы. Конечно, что молоко. Завтра на выконкоме натиснем, и оно само потече. Хлеб, вось основа основ. А, Степан Васильевич, так мы уже график подрихтовали. Завтра так само треба затвердить. Поглядите, коли ласка. Моцкин достает с портфеля график хлеба на рыхтовок и отдает Калиберову. А, наметили 1 вершня закончить хлебоздачу? 1 вересня, Степан Васильевич. Мы трошки скоротили державные термины. Бачу, что трошки. А на самой справе, коли скончите? Ну, думаю, 15 вересня закончим. А про дотерминовые выконание планов чул что-нибудь, товарищ Моцкин? Як же, чул, конечно. Так вось, все лето мы повинны быть напереди передовиков. Ясно? Как передовики за нами у хвосте плелись. А твой график забеспечивает это? Так вось, забудьте про этот свой график. До 15 жнивня с хлебонарихтовками повинно различиться полностью и без лишних размов. Ух, это не так просто организовать, Степан Васильевич. Организуете, а не зробишь душу вон и жилы на телефон. Цацкаться не буду, доволи. Степан Васильевич, тут треба покрутить мозгами. Черт возьми, другие районы такие же, как наш. Одна и та же система, одни и те же организации. Ну и колгасы маль такие же, как наши. А яны на полмесяца, то и на целый месяц ранее нас заканчивают хлебонарихтовки. Або некий секрет есть, або мы никуда не вартые керовники. Не, чаму? Керовники вы вартые, але и секреты так само есть. Один секрет. Колгасы, видать, не однольковые, напевно, богатейшие. А другие? Другие вы так само ведаете, Степан Васильевич. Что с бедного брать? Треба брать с богатого. Завысить группу урожайности богатому и натискай, хай выконывает. А, який это секрет? И я кажу, який это секрет? Значит, есть еще и третий? Коли говорить щиро, дык ён ёсць. Праўда, гэта сакрэт сакрэтны. Ну, цікава, ну. Некаторыя, не ведаю, разумныя ці неразумныя людзі робяць, яны хітра робяць. Канешне, яны не крадуць і ў кішэню к сабе не кладуць, яны ўсё так для роднай дзяржавы стараюцца, але яны хочуць быць перадавікамі. Степан Васильевич, скажите, а кто не хочет быть передовиком? Да говори ты открыто, Моцкин. Ну что ты финтишь? Я не финчу, Степан Васильевич. Я хочу сказать, что хитрые люди завсёды на добрым рахунку у начальства. Фу ты, черт возьми. Ну и человек ты. Соль давай. Скажите честно, а вы мне не насолите этой солью, Степан Васильевич? А ты боишься? Степан Васильевич, у некоторых районах завод збожжа мае своих контрагентов. Спиртзаводы, леспромгасы. Так. Яны примают от колгаса у хлеб и выдают квитанции. Так. У нашем районе спиртзаводаў два. І калі там працуюць свае людзі, дык з імі лёгка дамовіцца. Так, так, так. Каб яны выдалі калгасам квітанцыі, а з калгаса ўзялі пакуль што не хлеб, а гарантыйную распіску. Так, так, так, так. Хлеб яшчэ на полі, а мы з дзяржавай разлічыліся. І зводку ў вобласць паслалі законную на падставе квітанцыі. Так, так, так. А потым? А потым будзем націскаць і здаваць хлеб, каб вярнуць гарантыйныя распіскі. Праўда, цяпер развялося столькі рэвізораў, кантралёраў, правіральшчыкаў, ну, хоць плач. А асабліва тых, што пішуць у газеты, у кракадзілы, у вожыкі. А ты, брат, камбінатар, спец. Цяпер вам трэба толькі націскаць, націскаць і націскаць. А я ім буду падказваць выхад па сакрэту. Праўда, не ўсякаму старшыні можна падказаць гэты выхад. Гарошку з партызана можна, Льву Толстому можна, а вось штабэнку з Максіма Горкага на гэта не возьмеш. Той падкруціць свой вуз і скажа: «Пойдем, таварыш Моцкім, параімся на бюро райкома». Ехідны чалавек, калючы. А некаторых можна ўгаварыць. Толькі, Степан Васильевич, перад гэтым трэба страху, страху нагнаць. Ты што, таварыш Моцкін, жартуеш? Ці ўсур'ёз стараешся выканаць хлеба на рыхтоўкі, а? Степан Васильевич, як же мне не старацца? За хлеб у мяне ўжо дзве вымовы. А мне абяцалі пасаду дырэктара базы завод збожжа ў Бабруйску. Дык навошта мне гэты мох? На новае месяца трэба з'явіцца чыстым. Вы думаеце, Степан Васильевич, калі мне даюць вымову, дык я не хварэю? Я таксама хварэю? Таксама? Скажы, Моцкін, а ты статут партыі чытаў? Чытаў ці не? Чытаў, Степан Васильевич. Ты думаеш, мне надакучыла насіць у кішэні партбілет? Што вы, Степан Васильевич, я не думаю так. Дык навошта ты мяне штурхаеш на падман партыі, на падман дзяржавы, на злачынства? Я штурхаю, я нікога не штурхаю. Вы самі прасілі, каб я расказаў сакрэт, і я толькі расказаў, як некаторыя робяць. Ты думаеш, калі мне аб'явілі вымову, дык я гатоў на ўсяляку і хітрасць, і подласць, каб быць на добрым рахунку ў начальства? Што вы, Степан Васильевич, якая вымова? Я нічого не ведаю. Ты ўсё ведаеш! Але памыляешся, на падман партыі, на злачынства перад дзяржавай я не пайду. Ніякого злачынства, ніякого падману нема. Дзяржаве мы аддадзім усё, што належыць. Абавязацельствы свае выканаем поўнасцю. Моцкін, калі ты яшчэ хоць раз заікнешся, май на ўвазе, усе твае камбінатарскія махінацыі я выкрыю на бюро райкома. Степан Васильевич, за што? Степан Васильевич, я толькі вам расказаў, як некаторыя робяць. Я буду рабіць толькі так, як вы скажаце. Як скажа партыя. Ну і партыя, канешна. Табе, Моцкін, падабаецца твая пасада? Як вам сказаць, Степан Васильевич, як уласная жонка. Што значыць, як уласная жонка? Трошкі люблю, трошкі цярплю і трошкі хачу другую. Другую хочаш? Тёплае месца шукаеш? Степан Васильевич, скажыце, а хто не шукае сабе тёплага месціка? Адны едуць у Крым, другі ў Сочы, туды, дзе болей сонейка, дзе цяплей. А для вас хіба нема лепшага месца, чым тут? Ёсць. Дык чаго вам, Степан Васильевич, сядзець тут? Чаго нам сядзець тут, Степан Васильевич? Ты глядзі, Моцкін, зламаеш сабе шыю. Степан Васильевич, ламаецца тое, што не гнецца. З бутэлькай есентукоў вернулася Антаніна Тимафеевна. Стёпа, скінь ты гэта піжаму, адзень костюм. Каліберу пайшоў у спальню пераапранацца. Вы гаварылі з ім? Гаварыў. Ну і што? Куды там? и слухать не хочет, не дозволяя. А без его нельзя, коли он не сгоден? Конечно, можно. Дык же боязно, без дозволу. А вы не бойтесь, поверьте мне. Где ж вы бачили, каб на гэта дозвол давали? Ах, які вы нездагадлівы. Ён же ж толькі ведаць не хоча. Яму не трэба гэта ведаць. Ясна, ясна. Нагружаны прынашэннямі ўваходзіць самазадаволены дырэктар спіртзавода Пічкуроў. Добры дзень, Антаніна Тимофеевна. А, Кузьма Прохарович, добры дзень. Як пажывае Ніна Трафімаўна? Сядайце. Нічога, дякую. Привітанне вам передавала. Дякую. А як сынок? Пэўна, бегае ўжо? Не, ультай. Пакуль што поўзае. Увісь у бацьку. Пачуўшы голас Пічкурова, вяртаецца Калібераў. Ён у паўваеннай форме, строгі, падцягнутай. А, п'ян трэст. Здарова, здарова. Ну, як там у вас, таварыш дырэктар спіртзавода, яшчэ не капае? Хоць і не капае, але сырасць ёсць. Сырасць альбо сырэц? Антаніна, дзе мае папіросы? Стёпанька, ты ж яшчэ не паснедаў, апетыт сапсуеш. Калі ласка, у мяне ёсць. Калі ласка, калі ласка. Не-не, я хабару не бяру. Ну што вы стаіце? Сядайце, сядайце. Не-не-не, Степан Васильевич, я пайду. Дык будьце ўпэўнены, Степан Васильевич, без вас я ні-ні. Ну, таварыш дырэктар спіртзавода, рыхтуйся да прыёму хлеба. Двор старшыні калгаса «Партызан» – гарошкі. Дом з адкрытай верандай у палісадніку вішні. На веранде за столікам сын гарошкі Лёня малюе ў насцен газету карикатуры. На канапе, прыкрыўшыся газетай, спіць Егор Сергеевич Гарошка. Дачка гарошкі Наташа чакае свайго каханага. Вечарком зарэ... Сёння для яе рашаючы дзень. Яна павінна адказаць Сергею Курбатаву, які працуе ў раённым цэнтры пракурорам. Ці згодна яна выйсці за яго замуж? З уласнага агароду прыбігае жонка гарошкі. А дзе бацька? Займаецца самастойнай вучобай на канапе пад газетай. Ягор, Ягор, ці не здурэў ты? Жніво ў разгары, а ты сярод дня бурбулкі пускаеш, што людзі падумаюць. Ах. Ну, падумаюць, што быў на нарадзе ў Калібераўа. І скончылася яна па сігналу пастуха. Выганяй! Он, чуеш, нават дзеці ведаюць. Пра тры хутчэй вочы, сам Калібераў прыехаў зараз у хату наскочыць. Закручвай, тату, гайкі. А ты вільгаць вытры пад носам. І ўпаўнаважаны зім Моцкін. Управленні былі, і ў Сівіран ужо заглянулі. Тэндэнцыю шукаюць. Якую тэндэнцыю? У газеце чытаў? Вось, пра наш раён. Район невыпадкова с першых дзён кампаніі адстае с хлебапастаўкамі. У паасобных калгасах яшчэ не выкрылі шкодную тэндэнцыю. А што такое тэндэнцыя? Мама, можа пазней чыхай ёсць тая тэндэнцыя? Ай, адчапіся ты ад мяне, нічога ж я не ведаю. Каб схавацца ад калібераўскай завірухі, гарошка па прыстаўленай лесвіцы палез на гарышча. Скажаце ім, што мяне дома няма. Скажа, што я на поле паехаў. Палез, а не паехаў. А што, як туды Калібераў узлезе і знойдзе цябе там? Чаго ён палезе? Я яму скажу, што ты там. Я табе скажу. Тата, як гэта не салідна. Мне просто сорамна за цябе. Хаваецца, як нашкодзіўшае дзіця. Ты ж гаспадар у калгасе. Дык чаго ж ты іх баішся? Што яны табе зробяць? А што я зраблю? Што я зраблю? Што я ім скажу? Графік за пяцідзёнку не выканаў? А як я апраўдаюся? Гэта ж такі графік, яго не толькі за пяцідзёнку, за паўмесяца не выканаеш. Та тут хоць лоб разбі. Што я ўсіх людзей зніму з поля на воску і малацьбу? Што ж ты на нас крычыш? Ты ім так скажы, а не хавайся. І скажу. Не, Я скажу. Я не могу так больше працаваць. Нехай тады мяне знімаюць усё. Не по закону робіць. Хоть круць верць, хоть верць круць, не по закону. Ягор, Ягор, ты гляди, глупства не нагавары. Ты з імі спакайней. Да не магу я спакайней. Даволі. Я сам ведаю, што дзяржаве трэба здаваць хлеб, я і здам. Всё. Рабі, як сам ведаеш. Да куды ты, куды ты? Можа быць, частаваць прыйдзецца, так ты ж. Тады Лёню прышлеш, я на гародзе буду. Насустрач жонцы гарошкі убігае раз'юшаны калібераў у саправаджэнні Моцкіна. Ён віхрам налітае на гарошку, яростна патрасаючы газетаю. Чытаў? Толькі што. І якія вывады зрабіў? Трэба выконваць графік, Сцяпан Васильевич. Толькі выконваць. Выконваць, Сцяпан Васильевич. А за першую пяцідзёнку графік выканалі? Не, Сцяпан Васильевич. Мала намалацілі, ведаць, не зусім яшчэ паспела. Таварыш гарошка, не трэба хлусіць. У вас у свірне том 7 намалочанага збожжа. Ах, гэта ячмень з насеннага ўчастка. О, бачце. Бачце, Степан Васильевич, яны спачатку ўбіраюць насенныя ўчасткі, каб не асыпаўся. Ну шкада. Добры ячмень вырас і раней паспел. А чаму вы камбайн пусцілі на Тимафеевку, а не на жыта ці ячмень? Таксама рана паспела. Насенны ўчастак, Степан Васильевич. А гэта не сабатаж? Не, Степан Васильевич, чеснае слова, пачала асыпацца, папаўзла. Зараз жа перавесці камбайн на уборку збожжавых. Усё наяўнае намалочанае зерне адправіць за госзбожжу. Степан Васильевич. Калі не хочаш, каб вашы паводзіны расцэньваліся як сабатаж. Степан Васильевич. Запомни, товарищ Горошка, тут не до жартов. Лёня, Лёня, иди поклич бригадира Михальчука и скажи там кладовщику, хай отгружай все збожжа со свірна. На насенне вы себе намолотите, хопіць. Ці ж про гэта гаворка? Але ж гэта ячмень спеціальны, гатунковы, чистый. Шкада такое добро на харч пускать. Да хоть бы на харч. А то на спиртзавод? Не. Треба не забывать першую заповедь. Лепший хлеб у першую чергу державе. А вы як одноособник, як приватник разважаете. Больше того, вельми подобно на кулацкую тенденцию. Ну что вы, Степан Васильевич, Бог с вами. Только не думайте про меня так. Як это не думайте, товарищ Горошка, як это не думайте? Вы зрываете хлебопоставки, вы тягнете район назад, а нас бьют. Степана Васильевича бьют у газетах. А вы хочете, каб мы не думали? Запомни, товарищ Горошка, коли за эту пятиденку ты полностью не войдешь у график, я такие сабантуи организую, что мотошно стане. На формулировки скупиться не буду. Степан Васильевич, ну як же я теперь... Не змагу, не здолі. Ну самі вы падумайце. Не, цяпер ужо вы думаеце, я цацкацца не буду, даволі. На што такая паніка, таварыш Гарошка? Калі на плечах галава, а не качан, усё можна зрабіць. Праўда, Степан Васильевич? Усё можна. Можна, калі захочаш. Чуеш, таварыш Гарошка? Ты запомни гэтые словы Степана Васильевича. Усё можна, калі захочаш. Чаго варта расстановка вашай рабочай сілы? Паспешліва заходзіць брыгадзір Міхальчук, за ім Лёня. Брыгадзір? Так, таварыш Калібераў, Міхальчук яго прозвішча. Дзе вашы людзі? Усе на полі, таварыш Калібераў. Ось бачыце, камбайновы пусцілі на Тимафеевку. Усіх людзей вывелі на поле, малацьбу не арганізавалі, сартыроўку, асушку і адпраўку збожжа на нарыхтоўчыя пункты сарвалі. А хто? Хто за вас будзе здаваць хлеб дзяржаве? Мы самі здамо, таварыш. Калі? Ну, калі, калі. Я так думаю, таварыш, пакуль надвор'е добрае, трэба ўхапіць усё з поля. Будзем жаць і вазіць у гумно, вот, а раптам дожджык. Народу малавата, вот, на малацьбу пашлеш, на поле асыпацца будзе, адны страты. Да и на дворе у нас такое, что климат не загадаешь, да и не послухается. Приди, Илья, и наробить гнилля, як у минулым годе. 8 гектаров овса погнило на поле, и 6 гектаров жита поросло в бабках. Вот, я так меркую, товарищ Калибров. Мы так обговорили направление и решили. Вы решили сдавать хлеб державе до Нового года. Да я ноколи по-господарску, да к чему до Нового года? Мы ведаем державные термины. Ну, Степан Васильевич, с такими темпами наш район, покуль с этого хлеба напекуть пышек, нам стольки будет шишек. Зараз же перевести с поля половину людей на молодьбу, сортировку, осушку и отправку сбожжа на пункты. Комбайн снять с Тимофеевки и послать на жито. А у комбайна шатун взломался. О, бачите, Степан Васильевич, уже есть объективные причины. А вы, товарищ Горошко, послезавтра з'явитесь на подсежение. Там разберемся. Мы не можем терпеть отставание района. Хлеб – основа советской экономики. Разуметь треба. И вы, товарищ Моцкин, як уполноважный, разом с ним будете отказывать за темпы хлебоздачи. Оглядевшим многозначным позерком усих, Калиберу имкливо вышел. Услед за им подбегом Моцкин. Не хлеб – основа, а колгасы. Будь колгас справный, будь и хлеб. И ты туды ж? Ох, философ! Чу, какие слова говорил, какие формулировки. Иди, снимай с поля людей, зараз же, чуешь? И коли уже кончится этот сабантуй, коли у нас парадок соправдно усталюется. Ты поговори мне, поговори! Я ему зараз покажу, я зараз его спытаю. Пробегаю взрушенная колгасница Ганна Чехнюк, услед за ею Моцкин. Ты что, это горошка? Усурьез? Ти как только начальству в очи отвести, а? Так почекай, ты не тарахти, ты посмеешь. Что? Хай он скажет, что это такое. Так это ты загадал с насенного участка ячмень сдавать у поставки? Так, ем. Ну так, я загадал. Так что ты себе думаешь, а? По якому такому праву ты распоражаешься? Ты чему разораешься? Ты чему распоражаешься к своему ласным? Не дам с насенного участка. Хоть тресни, а не дам. Не маешь права. Что значит не дам? А то и значит насенный участок. Вам ясно, что до 15 жнивня вы повинны полностью выконать хлебопоставки? А кто установил такие термины? Чему именно до 15? Я говорю, чему? Чему? По якому закону? Горошка, ты боишься погутрить с начальством по-господарску? Так дай мне. Дай мне ту толстую книгу с законом. Где она? Леня! Ленька! Принеси сюда доведник старшини колгаса. Леня приносит с дому доведник старшини колхаза. Вось! Ну, товарищ начальник, почитай. Ты больше грамотный. Где тут сказано, что до 15-го? Тут записано у липени 5%, у жнивни 60%, у вересни 30%. А вы чули про дотерминовое выконание и перевыконание плану? Чули! Ведаем! Дык для этого парадок треба, а не так стук рук хата. Тепля печь. Выбачайте, коли ласка, так не выйдет. По-твоему, выходит, что треба все кинуть-рынуть. И силосование, и другий укос, и звозку солом от комбайну, и жниво. Покуль на дворе добре, жать треба, убирать треба. Вот что зараз головное. Сегодня головная хлебоздача. Не только сегодняшним днем жить треба. Порадок головный, тогда и хлебоздача будет. Что мы слухаем? А ты послухай. И поговори, коли с тобой колгасники размовляют. Яны тебе хлебом кормят. Товарищ Горошко, увесь наявный намолоченный и высушенный кондицийный хлеб зараз же отправить на нарихтовчий пункт. Добро, товарищ Моцкин. И насенный? Нияких насенных участков. Это чему? Треба выконывать першую заповедь. Хлеб сдается никуда-нибудь. А я что, себе в кишеню беру? Не маете права. Есть такая постанова. Не дам с насенного участка, и все. А кто вы такая? Колгасница. Родовая колгасница. Вот с этими руками этот насенный участок годовала. Ночей не досыпала. Думала, как на лето добро посеять. Вы, горлопан! Вы зреваете хлеб поставки. Вы саботируете державные мероприятия. Я знаю эту шкодную тенденцию. То? Ганна, заказавши рукавы, стеной пойшла на переполоханого Моцкіна. Что? Дык гэта я! Тэндэнцыя? Дык гэта я! Тэндэнцыя! А ты хто такі? Хто ты такі, што распражаешся маёй працай? Ганна! Ганна, ну што ты, учадзіла ты ці што? Не! Не учадзіла! Накіпела! Цярпенне лопнула! Правду скажу! Я ведаю, дарагі ты мой начальнічык, чаго табе хочацца? На чужым гарбу ў рай! Табе б толькі план выканаць, перед начальством пахваліцца, телеграмку в область паслаць, а на калгасныя справы табе наплеваць! Тут хоць і трава не расці, табе ўсё роўна! А мне не ўсё роўна! Мне тут жыць! Хто яна такая? Прозвище, імя, па бацьку? Моцкін дастае блакнот і карандаш і пачынае дапрос. Чыхнюк. Ганна Алексеевна. Алексеевна. Соцпаходжанне. Да калгаса ў батрачкай была? Не. У кулака? Ясна, ясна. У часе акупацыі дзе была? Што рабіла? Што рабіла? Я табе зараз пакажу, што рабіла. Ганна пайшла за ёю Лёня. Колькі ў яе працадзён? Як яна працуе? Ну, працуе яна добра. Добра? Добра. Ну, стараецца. Ну, што ты гаворыш, Ягор? Працуе яна вельмі добра. Трэба чэсна сказаць. Працадзён 320 будзе. Ну, а што на язык, слова не пазычае. Дык актывістка, дэпутат сельскага савета. Глупства! Я ў менкі савецкі элемент. Яна супроць стварэння дзяржаўных рэзерваў сельскагаспадарчых прадуктаў. А вы каму патураеце? Каму? Таварыш Моцкін, чэснае слова, не патураем. Ну, гарошка, я сваю галаву не буду падстаўляць. Я далажу таварышу Каліберу. Я яму далажу, каго ты слухаеш. Ну, чаго ты стаіш? Ну, ідзі ты знімай з поля людзей, чуеш? Ягор! Хай сёння людзі працуюць, заўтра ўжо. Што ж, што заўтра, што заўтра? Калі вы будзеце брыгадзірам, тады калі ласка. А сёння я брыгадзір, вот, і людзей дарэмна ганяць не буду. Дык не ганіце ж вы мяне ў шыю. Я таксама пра дзяржаву думаю, можа, не менш, як вы. Вот! Міхальчук выйшаў. Моцкін злавесна ўставіўся на гарошку. Ну, гарошка. Што ты сабе думаеш? Ах, скруціць мне галаву Каліберу. Не. Калі нічога не прыдумаеш, скруціць. А што я прыдумаю? Ну, што я прыдумаю? Хоць круць-верць, хоць верць-круць, нічога не прыдумаеш. А што ў нас на плячах? Гарбузы ці галовы? Калі хочаш, сёння ты будзеш самым перадавіком у раёне. Хоч? Сёння? Такіх цудаў не бывае. Не бывае? Яшчэ як бывае. Калі хочаш, сёння дырэктар спіртзавода выпіша табе квітанцыю на збожжа адразу на 50 тонн. Хоч? Ну, дзе я возьму сёння гэтыя 50 тонн? Дзе ты возьмеш? У чарнільніцы. Што? Спіртзаводу ты напішаш ахоўную гарантыйную распіску, а мне аддасі квітанцыю. За 5 мінут ты будзеш перадавіком. З дырэктарам спіртзавода я ўжо дамовіўся, ён вось-вось будзе тут. Не, боязна. Чаго боязна? А раптам дазнаецца Сцяпан Васильевич. Не. Навошта яму знаць? Ён зусім не хоча гэтага знаць. А калі ён не хоча знаць, дык ён і не будзе знаць. Будь спакойны. Баюся, таварыш Моцкін. Каго? Пракурора баюся. Пракурор, пракурор не воўк. Таварыш пракурор тебе не з'есць. Што ты украў, што ці што? Да чуецца Каліберу будзе мне і дудка будзе і свісток. А паслязаўтра на паседжанні ад Каліберава не толькі дудка, труба табе будзе. Ну, я пайшоў. Ну, куды ж вы, таварыш Моцкін? А што я дарэмна буду траціць час? Да, ну, пачакайце, ну, Ну дайте мне хоть трошки подумать. Ой, ну и будуй с такими коммунизм. Ему кажут, хорошка, будьте передовиком. Так и он еще хочет трошки думать. Да ну стойте, ну почекайте. Ну скажите, а ти можно так робить? Можно, усе можно. Сам Калиберов так сказал. Я тебе говорил, запомни эти слова, товарищ Горошко. Ну, добро. Хоть круть-верть, хоть верть-круть. Я сгоден. О, ну и голова у вас, товарищ Моцкин. Я б сам николи не додумался б до такого. А урешьте и мне больней теперь будет. Можно и другие работы подогнать. Не будет той горачки. Не. Заходит директор спиртзавода Пичкуров. О, бачишь, сам Бог его послал. По телефону позвонил. Ну як, у вас готово? Ведаешь, ему на корысть, а лич уломал его. Упинался. Ну такая справа, что... Так Ягор Сергеевич, может нас объегорить? Ну что вы, Кузьма Прохорович. Каб вы меня не подкузмили. Не-не-не-не. Коли так, я рызыковать не буду. Кузьма Прохорович, коли уважливо приглядаются до солнца, дыки на солнце зауважают плямы. А мы не солнце, мы человеки. И коли мы отстанем с хлеба поставками, до нас так само будут приглядаться. А коли Степан Васильевич приглядится, да их будьте упэўнены, зауважа, что один буду я себе домик за державный кошт, а у другого... А у меня-то что? Саботаж! Товарищ Моцкин, квитанции готовы на 50 тонн, як мы домовились. Хорошка, давай расписку со штампом, печаткой, усё по форме. Ну так пойдем тогда в управление. Убегай, Ганна. Вось, что я робила в часе оккупации. Вось, одна медаль партизанская, а вось орден. Навошто мне ваша медаль? Навошто мне ваш орден? Пошли, пошли, пошли, пошли. Моцкин и Пичкуров пошли. Як на что? Да супокойся ты, сорока. Ох, и язык у бабы. И треба было тебе. Ах. А ты, горошка, молчи. Молчи, дыдыш. За насенный в участок я тебе, брат, и в горле пошкрабаю. Постанову урад писал не тому, что паперу некуда девать. Закон есть закон. По головце тебе не погладим. Да черт вас возьми усих. Что вы меня усе полохаете? Да никого я не боюся. Что тебе от меня треба? Что тебе треба? Каб не кратали насенный в участок. Да никто его не кратает, отшапись от меня. Надевши шапку, Горошко выходит, а за им Ганна. На веранде застались Лёня и Наташа, якія наглядали сцену помеж батьком и Чихнюк. Ну и тенденция! Ну и лопатуха! Ти ж так можно на старейших говорить? А тебе что? Як что? Я не у школе, а дома. И ты мне не наставница, а сестра. Значит, только у школе треба быть культурным, а дома и хулиганить можно. Чую я это. Дети, треба быть прикладными не только у школе, але и дома, и на улице. Мне уже надокучило. Ах ты негодник, а? Пусти, пусти. Наставникам забороняются детей за уши тягать. А я не в школе, а дома, и не наставница, а сестра. Пусти! Пусти, тебе кажу! А то я у все твои постели пораскидаю. Я тебе пораскидаю. Пусти! Вон прокурор иди! Где? А-а-а! Спужалася? Наташа отпустила Леню, глянула на улицу и побегла у хату. Увошел прокурор Курбатов. Молодый человек, год 25. А, Лёня, добрый день. Добрый день, товарищ прокурор. Батька дома? Не, няма, управлении. А мати? На городе. Можа покликать? Не, не треба. А Наталья Егоровна? Допыт будете робить? Допыт. Строгий? Вельми строгий, вось як ты зараз у меня. Правильно, треба строго з ёй. Провинилась, значит? Побачим. И протокол будет? Худшей за все акт громадянского стану. Так, а потом заберете? Може и заберем. Правильно, хай не тягай за уши. Леня подошел до дверей дома. Подсудимая Наталья Егоровна Горошко, прокурору. Уваходит Наташа. А мне, конечно, нельзя присутничать. Иди, Леня, погуляй. Наташа подходит до Курбатова и молчки подает ему обедве руки. Ну, Наташа, сегодня суббота, мой судовый день. Так сдается. Так, Сережа, суббота. Я и заправда чуваю себе, как подсудимая. Якая ж ты подсудимая, коли приговор мне выносится. Я чекаю, Наташа. Сережа, это такий важный, такий отказный крок у житті, что... Коли небудь, треба ж его зробить, Наташа. Я разумею, Сережа. Я долго думала об этом. Певно, весь тыдень не спала. Ну что ты, Наташа? Наташа села на лавочку. Вечерком за речкою, эх, вечерком... Ты с батьками говорила, Наташа? За речкою... Нет. Чему? Соромно. Ты сам поговори. Значит, ты згодна? Пообіцяв такий рай. Якая ж дівчина не згодиться? Курбатов обняв і моцно поцілував Наташу. Над їми виросла фігура Льоні. Йон глядіть на ручний компас, який у його замест годинника. Ровно 21 секунда! Ой, Льонька, як тобі не соромно? Наташа побігла у хату. Не дарма тебе за вуши тягають! Курбатов пішов за Наташей. А я ще казав, заберу! Вунь куди забирає! Прокурор! Хто його тепер бояться буде? З огорода приходить мати. Мама! Чого ти? Прокурор прийшов! Ну так що? У Наташі допит робив. Який допит? Строгий! Видать, забере. Дурень, що ти плетеш? Не віриш? Ось тоді убачиш. Я не там. Ідітка, поговори з їми. Ух, верзеш ти нешта. Мати рашуче накеровується у хату. Я на їм дасть. Я ж казав, хто тепер гетого прокурора побоїться. З вулиці приходить Горошко. А де матка? Дома. Тата. Ну чого ти? Прокурор прийшов. Прокурор? Допит робив. Допит? У кого? У тебе? У Наташи. Ди строгий. Я так і знав. Я так і знав. Знав? Ай, дурень, дурень. Навошто я слухав того Моцкіна? Ах, ха, ха, ха, ха, ха. Ти його не бойся. З дому виходить мати, Наташа і прокурор. Убачивши Горошку, Курбатов подходить до його. Єгор Сергійович, у мене до вас вельми важна і серйозна справа. Я так і знав, я чекав гэтага. Ну так що ви нам скажете? Виноват. По дурості по своїй. Чому по дурості? Чесне слово, товариш прокурор, до такого сам не додумався б. Я не розумію вас, тут обоюдная згода. Якая тут згода? Притиснули. Хоть верть, круть, все одно не выкрутишься. Не? Хто притиснув? Начальство. Такого страху нагнали. Тут некое непорозуміння, Єгор Сергійович. Єгор, ти не п'яний ти. Наташа наша вось виходить. Ах, виходить, що я на? Батюхни, що з тобою сьогодні? Що ти плетеш? Наташа ж наша замуж виходить. Як замуж? За кого замуж? За Сергія Івановича. Дозволу твоєго просять. Ох, ну так що ти? Ох, баба дура. Сльози пустила, сирість розводиш. Так так би і говорила. Значить, це зятем. А то допит. Який тут допит, коли зять прокурор? Службовый кабинет Калиберова. Степан Васильевич подличивает нечто на паперы. настрою его самый наилепший. За кукарача я не прощу, я кручу, я дурачу, но обиды не прощу. Так, что мы маем на сегодняшний день? Так, 9, 17, 21, 42, 2 пишем 4 в памяти, 2, 6, 12, 16, 78%, а? Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром. Я слухаю. Звонецкий райком? Ну, давай. Ага. Слухаю. Калиберу. Здоров, сосед. Ага. Ничего помаленьку. Покуль что не, але уже близко. 78,6 я к лёду. А ты что думал? А у тебя як? Брат, что ж ты? На 18% отстал. Сократ простый. Гайки треба тужей закручивать своим работничкам. Тут и сократу весь. Будь здоров. Жадаю поспехов. Калиберу положил трубку и подошел до окна. Дождик. Текс, а Йона саправды може нашкодить. Сорве уборочные дни на два. Прыди ля и наробить гнилья. Ай-яй-яй, лить не проворонил. Калиберу самоздовольно прошелся по кабинету, зернул на ходинник и поспешливо включил радио. Наших поспехов. Я беру смело заявить от имени працовников социалистических правил нашего района, что мы с честью будем тримать першинство в области по выполнению державных обязательств по хлебопоставкам. Рукой хатеру, влаженной организацией працы, працовная дисциплина и добрые, сприяющие надворье. На этом областной радиокомитет свои передачи заканчивает. У кабинет улетел Моцкин. Ой, Степан Васильевич, что вы нарабили? Что такое? Что за паника, товарищ Моцкин? Степан Васильевич, я только что слухал ваше выступление. Ну и что? Як что, Степан Васильевич, я слухаю, а мне по спине мороз шкрабы. Чем? Что ты там такое страшное почу? Страшное? Страшное то, что я его почу. Это ж слухать нельга. А ти можно было говорить? А чему не? Чему? Тому, Степан Васильевич, что зараз чакай корреспондентов. Зараз яны поползуть, як тараканы на свежий хлеб, косяками. В опыты, методы, передовиков им дай, то я покажи, гэта расскажи, а что мы им покажем, что? Як что? Во, 78,6 я к лёду. Степан Васильевич, быццам вы не ведаете, Лев Толстой передовик. А який он передовик, по квитанциях передовик, а что он сдал? Кутиш он сдал, расписку сдал, и горошка с партизана, такиш передовик, на 20% фикция. Их, Моцкин, значит, сокрет свой пустил уход? Ах, теперь это не мой сокрет. Ён и ваш сакрэт, и гарошка сакрэт, и Льва Толстого сакрэт. Цяпер гэта наш сакрэт. Махінатар! Аскаўціраціль! Шантажист! Степан Васильевич, Степан Васильевич, что вы, что вы, не хвалюйтесь, Степан Васильевич! Да я тебе у порошок сотру, я себе блин зароблю. Степан Васильевич, сядь из меня блин, за что? Каб я что-нибудь якое, так я ж ничего не яку. А коли что такое, так что ж тут такое? Квитанции я не выписывал, расписки не давал, на старшине натискал, и по радио я так само не выступал. Загнал у нера, таню зад, таню пера. Степан Васильевич, теперь... Только уперед, только уперед. Назад поздно. Ах ты негодник. Степан Васильевич, товарищ Калибер, вы не гоняйте, не гоняйте, не гоняйте. Есть выход, есть выход, есть разумный выход. Ой, ой, ой. И нервы у вас, Степан Васильевич. А нервы бережите. Пригодятся для семейного счастья. Мозгин! Теперь треба спокойно, спокойно все обдумать. Спокойно выкликать горошку. Я его уже выкликал до вас. Выкликать старшиню Льва Толстого. И тут вы им покажите. Покажите, что вы выкрили их махинации. Прищемите им хвосты и будьте уверены. Увайшоу горошка. Выкликали, Степан Васильевич. А у чем справа, Степан Васильевич? Як ты организовал хлебоздачу? Так не я организовал это. Товарищ Моцкин организовал. Товарищ горошка, ты Моцкина не чапай. Моя хата с краю. Я расписок не писал. Мне уручили квитанции и все. А як вы там зробили? Моя малая справа. Ну, товарищ Моцкин, ну як же вы так? За что? Думали, что я не буду ведать. Я усе ваши справы ведаю, на вот дробезь. Степан Васильевич. Что, Степан Васильевич? Махляры, очкоутиратели, под суд отдам. Степан Васильевич, ну за что? Я ж не сам, я ж не додумался б. Ну, даруйте мне. Что даруйте, что даруйте? Товарищ Горошко, ты теперь повинен за сутки сдать хлеб и вернуть свои расписки. А не зробишь дух вон и жилы на телефон. Так же дождь. А где твои зерносушилки? А кто же это ведал, что так будет? Ну, а теперь балахон свой развесь, плащ. Да поможите як-небудь. Может, уполноваженного мне? А уполноваженного милиции не хотел? Зятя, зятя возьми, прокурора. Ну, что вы, таки зять, что не дать не взять. Идите и зараз же узнимите усих на ноги, сберите актив и штурмуйте. Ой, пропал я, хоть верть круть. Ой, як доведается Ганна, я на усих подниме. Только про расписочки, ни-ни. Май на увазе, чим гэта пахне. Идите! Горошка понуры выходит с кабинета. О, теперь ём заварушится. Ты разумеешь, Моцкин, что ты натворил? Покуль что ничего страшного нема, Степан Васильевич. Якую ты мне свинью подклал? Степан Васильевич, где ж тут свинья? Я упэўнены, что все будет добро и гладко. Ты уявляешь, что будет, коли доведаются члены бюро райкома, коли дойде гэта до обкома партии, не носить мне партбилета. А як яны доведаются? От кого? Откуль? Беда приходит оттуль. Откуль ее не чакаешь? Покуль что ведаем только мы, вы и я. Значит, только молчок. Уваходит Ганна Чехнюк и тягнет за собой горошку. Что такое? Что такое? Егор Сергеевич, я хочу, каби ты тут был. Добрый вечер, товарищ Калиберу. Справа есть. Особистая? Службовая? Для меня особистая, а для вас службовая. По особистых справах сегодня Степан Васильевич не прямая. И ты тут. Як раз ты и потребен. Тут мы на чистоту поговорим. Сядайте. Якая справа, товарищ Чехнюк? Душа болит, товарищ Калиберу. Тому и до вас пришла. Добро на поле гине. Добро. Чому гине? Господара нема. Те ж ён господар, а? Учора столько хлеба подкосили. А жали, а тут хмара. Такая хмара, что темно стало. Треба было б усіх людей послать, каб у гум навести, ти хоть у копы скласти. Такий хлеб хоть у млин вязи, а ён... А ён что? Прискочу вось гэтый уповноважаный, такого страху нагнал на горошку. Бог его веде, чим ён наполох у тебе? Так ён як на пожар, усе подводы с поля зняв, усіх людей возить з Божа на пункты. Державе, державе! Хоть верть, круть, все одно я виноват. А кто виноватый? Ты и ён. И на подводах у мешках хлеб намок, и на поле у снопах дождь вымолачивая. Что ж гэта робится, товарищ Калиберу? Сёння не поглядела на дождь, пошла на поле, наплакалася, глядячи на такие парадки. Оттуль до вас, наведите парадок. А не, так я и вышей пойду, до области дойду, до урада. Никуда не треба идти, мы сами уладим, у нас так само силы, хлопцы, разберемся. Ты нас не полохай, не полохай. Товарищ Горошко, это все правда? Степан Васильевич, а что я могу зробить? З одного боку вы натискаете, с другого боку вось бачите яны, а мне кого слухать? Свою голову треба меть. Тебе народ выбрал, доверил господарку, а ты что? Товарищ Чехнюк, наша головная задача у першую чергу различиться с державой. Не, товарищ Калибер. Что? Головная задача у першую чергу добрый урожай вырастить, а потом собрать его так, каб ниводная зернятка не пропала, а потом... С державой различимся. Мы свой долг помним. И колгасникам треба за свою працу отримать. И на лето, каб было что посеять. А не так, як ён. Овес еще не поспел. Гречка только цвете. А яны стараются житым да пшеницей сдать державе и за гречку, и за овес. А сеять что будем? Назад будем возить с державных складов. Туды да сюды возим зерно, людей тузаем, коней гоняем. Гэта по-гаспадарску? У людей же работа з рук валится, калі бачуць такое кіраўніцтва. У нас графік ёсць до 15-го жнюня. Хто такі графік выдумаў? Ты? Ты мені крычі, грамадянка, не я выдумаў, а Степан... Пачакай, Моська, не гарачись. Товарищ Чехнюк свайго боку правильно ставіць пытанне. Вось іменна са свайго боку. Державные интересы у ее на другом плане. И она зусім не патриот своего района, своего колгаса. И она не думает стать передовиком по хлебопоставках. Так значится ты патриот, что языком мелешь. А мы, колгасники, что своими руками землю нянчим, не патриоты. У тебе только график у голове сидит. У тебе голова не болит, что добро на поле гине. Ты не сеял, не брановал, не полол, не жал, а мы своими руками... Спокойно, спокойно, товарищ Чехнюк, так же не... Не могу я спокойно! И он хочет передовиком стать, на чужим горбурой, вон не ну что! Ах ты, гнида ты! Не лезь на рожон, Моцкин, помолчи! Патриот! Ведаем таких патриотов! Кольки их над конем уедется, коли той воз стягнет! Сляпнями у народе зовут патриотов таких. Признаешь критику, товарищ Горошко? Ну, признаю, Степан Васильевич. Хоть верть, круть. Мало признать критику, треба выправить становище. Это еще не все, товарищ Калиберу. Вам треба приехать до нас. Мы сберем сход. Вот там народ ему покажет. Добре, товарищ Чехнюк, завтра буду, обов'язково. Можете быть упевнені, усе уладим, ну, до побачення. А то до чого докатились, а? Неправда, знайдемо на вас управу. Чи ж так можна господарить? Ми ведаємо і державні інтереси, і державні терміни. А ви за графіками, да й паперочками людей не бачите. Світу білого не бачите. Гетому нас партія не вучить. Ну, все, Ганна Алексеївна. Ні, я ще не все. Я вас выведу на чистую воду. Ой. Калиберу хворовито скривился, як быцца моего сапраўды камню у печорце. Ай, Доктора покликать, так? Приступ! Так так же нелегко! Камни у печёнцы! Горошка берет графин с водой. Не-не-не-не, воды не треба, воды не треба! Ай. Ой, есть сентуки! Ой! Ах, до чего довела человека! Так само захворела. Ну что ж, самим придется разобраться. Ай. Народ разберется! Ганна и Горошка вышли. Каліберу і Моцкін адчуваюць сябе так, як быццам толькі што выратаваліся з бездоння. Заходзіць пракурор Курбатаў. Ну і на дворе сёння патоп. Пакуль не позна, трэба каўчэг заказваць. Ах, і праўду кажуць. Бог не роўна дзеліць. У Сярэдній Азіі пячы і пячы, а тут нібы з рэшата цячы. Старому небу трэба ремонт. І хто там камунгасам загадывае? Вы не цікавіліся, таварыш прокурор? Такого недбайніка пад суд трэба аддаваць, пад суд. Мне і на землі справа па горла. Значыць, женішся, прокурор, а? Ах, залатыя дзянёчкі, медовы месяц. Калі ж адпачынак бярэш, а? Зрываецца мой адпачынак. Неўжо такая сур'ёзная справа? Афёра. Афёра? Да яшчэ якая. У маім районе? Да не можа быць. Степан Васильевич, дзе ваша зводка о хлебапастаўках? Вось. Яна правільная? На падставе квітанцыі, таварыш пракурор. На заводзе ў Пічкурова столькі хлеба? А што вы думаеце? Гэту лічбу я сам прыдумаў. У мяне ёсць квітанцыі. На складах у Пічкурова і палавіны гэтай колькасці няма. Я атрымаў сігнал. Не можа гэтага быць. Не верце. Не верьте гэтым сигналам. Я только что с завода. Сам бачу. Шкода Пичкурова не застал. Поехал доставать шифер для своего домика. Думаю арештовать. Вось яму и новоселье. И вы упэўнены, что гэта а фёра? А як вы думаете, товарищ Моцкі? Калі б ён украў одну тонну, можно поверить. А тут же сотни тонн. На что ему столько? Что он будет робить? Аферисты бывают разных калибров. Что? Я кажу, товарищ Калиберов, что аферисты бывают разных калибров. Значит, тогда и в отпуск не берешь. Будешь разбытывать? Такая служба. Служба не волк, у лес не утяче. Злодей утяче. Ах, як не вас шкада, товарищ прокурор. У вас теперь самый счастливый момент у житті, медовый месяц. Это ж один раз у житті бывает. Молодая жёночка, такая пригожая, такая ласкавая, такая ягодка. Дочек перестанет, заиграет Сонейка. Як хорошо с такой жёночкой сходить покупаться, поплескаться у раце, ти у лясок, по ягодке, по грибочке. Подстареешь, этого не будет. Товарищ Моцкин, товарищ прокурор, может подумать, что ты хочешь его отговорить. На державных складах такая недостача хлеба, а вы так спокойно разважаете. Я уверен, что ничего серьезного нема. На во что хвалеваться? Крыху проясняется. Что проясняется? Небо проясняется. Товарищ Моцкин, прошу вас, возьмите все квитанции и зайдите в прокуратуру. Кали? Сёння? Зараз. Треба проверить. Калиласка. Калиласка, мне все в парадку, все в парадку. Курбатов выходить. Ну, Моцкін, суши сухары. Выбачайте, я тут ни при чем. Мне самого ошукали, мне подсунули квитанции. А я что? Не финти, Моцкін. Хоть передо мной не финти. А что мне робить? Свою голову подставлять? Любишь кататься, люби саночки возить. Стеражися, Моцкин. Коли выкроет твоя махинация, не чекай от меня литости. Не буде. Прокурор, его вокруг пальца не обведешь. Степан Васильевич! Придумайте ему какую-нибудь нараду, семинар, курсы, командировку. И он тебе придумает командировку. Моцкін, спалоханы і засмучоны, пайшоў прыдумваць новую махінацыю. Каліберу сядзіць як мыш пад венікам. Ну, што? Што цяпер? Што? Што? Усё. Всё, всё. Не, яшчэ не ўсё. Я сам туды паеду. Я сам буду выкрываць ачкаўцірацеляў і махляроў. Сам! Каліберу падыходзіць да тэлефону. Гараж! Федя! Зараз жа падавай машыну! Едзем у партызан! Двор перед канцелярией правления колгаса «Партизан». Приехавши от Калиберова разом с горошком, Ганна поспела уже узнять на ноги усих колгасников. У клубе сбирается агульный сход. С правления выходит Ганна и бригадир Михальчук. Неужо тебе горошка сам во всем признался? А где он денется? Ну и прокурор бы с тебе вышел. Хопит с меня и того, что я старшиня ревизийной комиссии. Приходит горошка. Ну что там? Не прымаюць збожа на пункт? Не прымаюць. Пакуль завезлі, мяшкі з жытам наскрозь прамоклі. Дык ты не ведаеш, што рабіць трэба. Сушыць трэба. Дык брызенты пасцілі, посцілкі збяры па дварах, баб пастаў пералапачваць, веялку пусці. За тым і прыехаў сюды. Ты, Міхальчук, на сход застанься, а туды пашлі каго-небудзь. Эх, і трэба было табе гэтую заваруху паднімаць, сход гэты. Не, Ягор Сергеевіч, сход трэба. Хай народ поговорить. Ён господар. Каліберу только что звонил. Еди сюды. Снов на меня наседать будет. Ты не бойся. Народ разберется. Где ты виноватый, а где кто инший. А тут еще корреспондент с газеты приехал. А гэтый корреспондент, як ты думаешь, распиша? Распиша. Обовязково распиша. На всю область. Я ж просила яго. От слава пойдзе пра гарошку. Каб паражняком назад не ехаць, я думаю, са станцыі суперфасфат прывезці. Ягор Сергеевич, можа б ты пячатку прытуліў на даручэнні? Гарошка вымае з кішэні пячаць і зварочваецца да яе. Ну, от, з табой мне і пачот, і павага былі. Ты мяне і карміла, ты мяне і паіла. С тобой я ніводнага вяселля, ніводных хрэсбін не прапусціў. А вось жа прыйдзецца, відаць, расстацца. Эх, ты як няверная жонка тая, сёння ў аднаго, заўтра ў другога. А можа ты, як няверны муж? Гарошка паставіў на паперцы пячатку, і Міхальчук пайшоў. Як ты думаеш, Ганна, будуць мяне судзіць? На сходзе будуць. Ой, ды яшчэ як будуць. А як ты хацеў? Думаеш, тебе па галоўцы пагладзіць за тое, што махляваў перад дзяржавай? Не, а там? Там? Не ведаю. Ты ў зяця спытай. Яму відней. Вунь ён якраз ідзе сюды. А табе смешачкі, а тут... Убачыўшы падыходзячых зяця і дачку, гарошка вільнуў у бок. Неўжо бацька ва ўсім вінаваты? Моцкін валіць віну на бацьку і Каліберава. А дырэктар спіртзавода прызнаўся, што ўсё арганізаваў Моцкін. Толькі, таварыш прокурор, глядзі, хоць ты і зяць, але тут справа дзяржаўная. Калі ён твой цесць, дык хай мае і чэсць. Вы ж на сход таксама прыйдзіце? Ганна пайшла. Ах, чёрт возьмі, а? Якая сітуацыя? Дурацкая сітуацыя. Чаму дурацкая? Ну як чаму, Наташа? Не паспеў стаць зяцем, а прыходзіцца пісаць на цесця пратакол допыту. Скажи, Сережа, а гэта вельмі сур'ёзна? Ну, вядома, не жартачкі. Я разумею, ну а судзіць за гэта бацьку не будуць? Да суда, магчыма, і не дойдзе. Але народ пасадзіць яго ў лужу разам з Моцкіным. Прыйдзі на сход, а я пакуль што праверу канцелярыі накладныя. Што ж ён натварыў, а? Ну, я ж яму страху наганю. З боку агародаў з'яўляецца гарошка з жонкай. Да хай твае гуркі пасохнуць, хай яны павянуць і пагніюць. Да не да гуркоў зараз. Ідзі сабірай па дварах посілкі, ідзі да свірна жыта сужыць, а не на гародзе вераб'ёў пужаць. Чаго ты крычыш? Чаго крычыш? Ты паслухай, ун цябе зяць шукаў па нейкай сур'ёзнай справе. А ты кур'ерам у яго служыш, ці што? Тата, што ты нарабіў? Да чаго ты дастукаўся? А што такое? Ну да чаго я дастукаўся? Да суда! На што ты махлюваў з хлебапастаўкамі? Цішэй, адкуль ты ведаеш? Ад прокурора. Якога прокурора? Зяця твайго. Ён цябе зараз чакае ў праўленні, дакументы правірае. Што ты кажаш? Што ж ты нарабіў, Ягор? Што ж ты натварыў, Ягор? А божачка мой, Божа, па вачах жа ж тваіх бачу, што вінаваты. У гарошкі падкасіліся ногі, ён прысеў на ганак. Ну ты цыц, не разводь сырасць. Галушка ж мая бедная, што ж цяпер будзе? Паяўляецца самаўпэўненай усмешкай на твары Моцкін. Добрый дзень. Ну, канец мне, таварыш Моцкін. Прапаў я. Падсунулі вы маю галаву. Што такое? Што за паніка, таварыш Гарошка? Пракурор дазнаўся. У бухгалтэрыі капаецца. Всё, канец мне. Ой. А? Чё ж ты баішся цяпер? Ён жа твой зяць. Ох, гэта такі зяць, што не даць не ўзяць. А ты гаварыў ужо з ім? Я гаварыла. Ну і што? Пад суд. Ой, божачка мой. Ось да чаго вы давялі мяне. Я ж казаў, таварыш Моцкін, я ведаў, што так будзе. Нічога ты не ведаў, ніхто цябе не падвёў. І чаго ты спалохаўся? Тут жа ўсё можна па-сямейнаму. Вось яна, дачка табе ці не дачка? Ой, дачка, дачка. А пракурору хто? Жонка ці не жонка? А ты ўжо ж толькі што ж выдаў. Ну вось, хай з ім пагаворыць, папросіць. Аб гэтым я з ім гаварыць не буду і прасіць не буду. А ён табе бацька? Ці не бацька? А мая ж ты дачушка, мая ж ты ягадка. А што ж ты такое гаворыш? Ён жа ж табе бацька, ён жа ж табе родны. А хто ж за яго заступіцца? Ён жа ж цябе гадаваў. Ён жа ж цябе паіў, карміў. А хто ж за яго папросіць? Мама, ходзі. Справленне выходзіць Курбатаў. А зяцёк жа ты мой, а галубок ты мой, а пашкадуй жа ж ты яго, не губіш ты яго. А Мар'я, цыць. А што ж мы біш ця сябе рабіць, будзем ухаць. Так, так яму, Мар'я, вучыць сваім розумам жыць. Убігае Лёня. Каліберау прыехаў і знов гайкі будзе закручваць. Поўны ўласнай годнасці, рашучай і смелай заходзіць Каліберау. Ён гатовы на суд і расправу. Ён вышэй падазрэння. Ён недатыкальны. Ясна. Як вы асмеліліся, таварыш Гарошка? Хацелі ашукаць савецкую ўладу? Як вы дадумались? Да не я дадумаўся, таварыш Каліберау. Гэта Моцкін дадумаўся. Таварыш Гарошка, вы не валіце з хворай галавы на здаровую? Я пісаў распіскі ці што? Я толькі атрымаў законныя квітанцыі. А вы, таварыш Гарошка, захацелі перадавіком стаць? А Печкуроў прызнаўся, што ўсё вы арганізавалі, Моцкін. Цесце выручаеце, таварыш пракурор? Які падлец! Цяпер на беднага Макары ўсе шышкі валяць. Во, ганначка. Памятаеце, таварыш Калібер, як вы тады з Моцкіным прыехалі і на мяне націскалі? Што значит націскаў? Я патрабаваў выканання графіка. Хоць круць, верць, хоць верць, круць. Не, я не магу так больш працаваць. Вы зваляйце мяне ад старшынства. Націскалі, Степан Васильевич, яшчэ як націскалі, рознымі фармуліроўкамі палохалі. І Ганну тады аблаялі шкоднай тэндэнцыі. А Моцкін прывёз дырэктара спіртзавода з гатовымі квітанцыямі і мяне прымусілі распіску напісаць, каб хутчэй графік выканаць. Я першы раз чую. Таварыш Моцкін, дык вас за гэта пад суд мала аддаць. Таварыш прокурор, афармляйце справу. Таварыш Каліберау, вы бачайце, вы не першы раз чуеце. Я ўжо даўно расказываў вам пра махінацыі Гарошкі і Печкурова. Тады маўчалі, вы таксама хацелі перадавіком стаць. Ух, як хацелі, і графік такі прыдумалі, і групу ураджайнасці завышалі. А цяпер мяне, пракурору, не я, а вы на старшынь калгасаў націскалі. Не я, а вы па радыё выступалі. Маіх заслуг тут няма. За што ж мяне? Заходзіць брыгадзір Міхальчук. Там людзі на сход сабраліся, чакаюць. Я ведаю мэту Гарошкі і Моцкіна. Яны хочуць выклікаць недаверие да сапраўдных перадавікоў, паставіць пад сумненне поспехі нашага мірнага будаўніцтва. Гэта нішто іншае, як дыверсія, палітычная авантура. І зноў фармуліроўкі. Таварыш Каліберу, пойдзем к народу. Там пагаворым. А то вы тут ахвоту згоніце, а там не будзе чаго сказаць. А народ чакае. Ён разбярэцца. Што мне народ? Я сам разберуся. Я выкрую гэту шкодную авантуру. Выбачайце, калі ласка. Народ лепей разбярэцца. У яго столькі розуму, колькі ў акіян моры вады. Шановныя слухачы, прагучаў радыёспектакль нацыянальнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа «Выбачайце, калі ласка» пад наіменнай п'есе Андрэя Макаёнка. Выканаўцы народны артыст СССР Александр Ільінскі, народныя артысты Беларусі Іосіф Матусевіч і Мікалай Звездачотаў, артыстка Марыя Бялінская, год запісу 1954. Канал «Культура».